В это мгновение на дворцовой башне пробило 2 часа. «Ах, может быть, уже поздно?» — подумала герцогиня. «Клянусь!» — воскликнула она, взглянув на принца безумными глазами. Принц сразу стал другим человеком. Он побежал на другой конец галереи, где была адъютантская. «Генерал Фонтана, скачите во весь опор в крепость. Как можно быстрее поднимитесь в камеру, где содержится господин Дель Донго, и привезите его сюда. Через 20 минут, а если возможно, через 15, он должен быть здесь. Я желаю поговорить с ним». «Ах, генерал!» — воскликнула герцогиня, входя вслед за принцем. «Одна минута может решить всю мою жизнь. Донесение, вероятно, ложное, заставляет опасаться, что Фабрицио отравят. Крикните ему еще с лестницы, чтобы он ничего не ел. Если он уже начал обедать, дайте ему рвотного. Скажите, что я требую этого. Если понадобится, насильно заставьте его принять лекарство. Скажите, что я еду вслед за вами. Поверьте, всю жизнь я буду у вас в неоплатном долгу. Герцогиня, лошадь моя под седлом. Меня считают хорошим наездником. Я помчусь во весь опор и буду в крепости на 8 минут раньше вас». «А я, герцогиня, — воскликнул принц, — прошу вас уделить мне из этих 8 минут 4». Адъютант исчез. У этого человека было только одно достоинство — мастерское умение ездить верхом. Едва он притворил за собою дверь, как юный принц, оказавшийся человеком настойчивым, схватил герцогиню за руку. «Прошу вас, сударыня, — сказал он со страстью, — пойти со мной в часовню». Растерявшись впервые в жизни, герцогиня молча последовала за ним. Оба они бегом пробежали по длинной дворцовой галерее. Часовня находилась на другом ее конце. Войдя в часовню, принц опустился на колени, но скорее перед герцогиней, чем перед алтарем. «Повторите вашу клятву», — сказал он страстно. «Если б вы были милосердны, если б тут не замешался мой злополучный сан, вы из сострадания к моей любви, быть может, подарили бы мне то, к чему теперь вас обязала клятва. Если Фабрицио не отравили, если я увижу его живым и невредимым, если он будет жив и через неделю, если вы, ваше высочество, назначите его коадьютором и будущим преемником архиепископа Ландриани, я готова попрать свою честь, свое женское достоинство, все что угодно, и буду принадлежать вашему высочеству». «Но, дорогой друг, — сказал принц, и в тоне его очень забавно сочетались нежность и страх. Я боюсь какой-нибудь еще непонятной мне уловки, которая погубит мое счастье. Мне не пережить этого. А вдруг архиепископ не согласится, выставит какое-нибудь возражение? Церковные дела тянутся годами. Что со мною будет тогда? Видите, я действую открыто. Неужели вы поступите со мной по-иезуитски? Нет. Я говорю совершенно искренне. Если Фабрицио будет спасен, если вы воспользуетесь всею своей властью для того, чтобы его назначили коадьютором и преемником архиепископа, я опозорю себя и буду вашей. Дайте слово, ваше высочество, начертать согласен на полях прошения, которое монсеньор архиепископ подаст вам через неделю. Да я заранее напишу это на листе чистой бумаги. «Царите, властвуйте надо мной и моим государством!» — воскликнул принц, краснея от счастья и поистине потеряв голову. Он еще раз заставил герцогиню поклясться. От волнения исчезла вся его природная робость, и в этой дворцовой часовне, где они были совсем одни, он шептал герцогине такие слова, которые совершенно изменили бы ее представление о нем, услышь она все это 3 днями раньше. Отчаяние при мысли об опасности, нависшей над Фабрицио, уступило место ужасу перед вырванным у нее обещанием. Герцогиня была потрясена. Что она наделала? Если она еще не до конца почувствовала всю чудовищность своей клятвы, то лишь потому, что внимание ее отвлекало другое. Успеет ли генерал Фонтана вовремя прискакать в крепость? Чтобы избавиться от безумного страстного лепета этого мальчика и переменить разговор, она похвалила картину прославленного пармиджанина, висевшую над алтарем часовни. — Прошу вас, разрешите мне прислать вам ее, — сказал принц. — Хорошо, — ответила герцогиня. Только позвольте мне сейчас поехать навстречу Фабрицио. В каком-то исступлении она приказала кучеру пустить лошадей вскачь. На мосту, перекинутом через крепостной ров, она встретила генерала Фонтану и Фабрицио, пешком выходивших из ворот. — Ты ел? — Нет. Чудо спасло. Герцогиня бросилась к Фабрицио на грудь и вдруг упала в обморок, который продолжался целый час и вызвал опасения за ее жизнь, а затем за ее рассудок. Комендант Фабио Конти побледнел от злобы, увидев генерала Фонтану. Он с крайней медлительностью выполнял приказ принца, и адъютант, полагавший, что герцогиня станет теперь всесильной фавориткой, в конце концов, рассердился. Комендант намеревался продлить болезнь Фабрицио 2-3 дня. А вот теперь, думал он, генерал, приближенный ко двору, увидит, как этот наглец корчится в муках, которыми я отомстил ему за побег. Фабио Конти понуро стоял в караульном помещении нижнего этажа башни Форнезе, поспешив выслать оттуда солдат. Он не желал, чтобы они были свидетелями предстоящей сцены. Но через 5 минут он остолбенел от изумления, услышав голос Фабрицио, увидев его самого живым и невредимым. Узник, как ни в чем не бывало, разговаривал с генералом Фонтаной и описывал ему тюрьму. Комендант мгновенно исчез. На аудиенции у принца Фабрицио показал себя человеком великодушным. Во-первых, он вовсе не желал походить на ребенка, испуганного пустячной опасностью. Принц благосклонно спросил, как он себя чувствует. «Умираю от голода, ваше высочество, так как, по счастью, не завтракал и не обедал сегодня». Почтительно выразив принцу благодарность, он попросил разрешения перед своим заключением в городскую тюрьму увидеться с архиепископом. Принц стоял весь бледный. В его ребяческую голову проникла, наконец, мысль, что отравление, возможно, вовсе не является химерой, созданной фантазией герцогини. Поглощенный этой неприятной мыслью, он сначала ничего не ответил на просьбу Фабрицио о свидании с архиепископом, затем спохватился и счел себя обязанным загладить свою рассеянность особой благосклонностью. «Ступайте к нему, сударь. Можете ходить по улицам моей столицы без всякого конвоя. Вечером, часов в 10-11, явитесь в тюрьму. Надеюсь, что вы там недолго пробудете». Наутро после этого великого дня, самого значительного в его жизни, принц возомнил себя маленьким Наполеоном. Он у кого-то читал, что этого великого человека дарили вниманием многие красавицы при его дворе. И так он уподобился Наполеону в любовных делах, и, подобно ему, уже побывал под пулями. Сердце его было переполнено горделивым восторгом. Сколько твердости он выказал в объяснении с герцогиней. Сознание, что он совершил нечто трудное, сделало его на 2 недели совсем другим человеком. Он стал способен к смелым решениям. У него появились проблески воли. В тот день он прежде всего сжег заготовленный рескрипт о пожаловании Расси графского титула, уже месяц лежавший у него на письменном столе. Он сместил Фабио Конти и приказал его преемнику, полковнику Ланге, расследовать дело об отравлении. Ланге, храбрый польский офицер, припугнул тюремщиков и вскоре доложил, что сперва хотели положить отраву в завтрак, приготовленный для господина Дель Донго, но при этом пришлось бы посвятить в дело слишком многих. С обедом все устроили более ловко, и если б не появление генерала Фонтаны, господин Дель Донго погиб бы. Принц был удручен, но так как он действительно пылал любовью, то его утешила возможность сказать себе: «Оказывается, я действительно спас жизнь господину Дель Донго, и теперь герцогиня не посмеет нарушить свое слово». Затем ему пришла другая мысль. «Мои обязанности труднее, чем я думал. Все находят, что герцогиня необыкновенно умна. Стало быть, интересы политики совпадают с велением сердца. Если бы она согласилась стать моим премьер-министром, это было бы чудесно». К вечеру принц был уже так возмущен открывшимся ему злодеянием, что не захотел участвовать в комедии «Дель Арте». «Я буду бесконечно счастлив, — сказал он герцогине, — если вы пожелаете властвовать и в моем государстве, и в моем сердце. Для начала я вам расскажу, что я сделал за этот день». И он подробно рассказал ей все. Как он сжег рескрипт о пожаловании Расси графского титула, как назначил Ланге, получил от него доклад об отравлении и так далее. «У меня, конечно, очень мало опыта в управлении государством, но граф всегда унижает меня своими шуточками. Он шутит даже в Совете министров, а в обществе высказывает обо мне такое мнение, с которым, надеюсь, вы не согласитесь. Он говорит, что я ребенок, и будто бы он вертит мной, как хочет. Я монарх, но все же я человек, сударыня, и такие слова оскорбляют меня. Чтобы опровергнуть выдумки графа Моски, меня убедили назначить министром этого опасного негодяя Расси. Генерал Конти все еще уверен в его могуществе и даже не смеет признаться, что именно Расси или Раверси велели ему умертвить вашего племянника. Мне очень хочется просто-напросто отдать под суд генерала Фабио Конти. Судьи разберутся, виновен ли он в попытке отравления. Но, государь, разве у вас есть судьи? Как так? — удивленно воскликнул принц. У вас есть ученые-законоведы, которые ходят по улицам с весьма важным видом. Но судить они всегда будут так, как это угодно партии, господствующей при дворе. Принц возмутился и принялся изрекать высокопарные фразы, свидетельствовавшие больше о его простоте душевной, чем о проницательности. А герцогиня в это время думала, стоит ли допустить, чтобы Конти опозорили. Нет, конечно, нет. Ведь тогда станет невозможен брак его дочери с честным педантом маркизом Крешенци. На эту тему герцогиня и принц повели бесконечный диалог. Принц таял от восторга. Ради предстоящего брака Клелии и Конти с маркизом Крешенци и только при этом условии, как принц гневно заявил бывшему коменданту, он простил ему попытку отравления Фабрицио, но по совету герцогини изгнал его из пределов государства до дня свадьбы Клелии. Герцогине казалось, что она уже не любит Фабрицио прежней любовью, но она по-прежнему страстно желала, чтобы Клелия Конти стала женою маркиза. У нее была смутная надежда, что тогда Фабрицио постепенно забудет ее. Принц не помнил себя от счастья и хотел в тот же вечер с позором сместить министра Расси. Герцогиня, засмеявшись, сказала: «Известно ли вам изречение Наполеона? Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений. Да и час уже поздний. Отложим дела до завтра». Она хотела выиграть время, чтобы посоветоваться с графом, и в тот же вечер передала ему весь свой диалог с принцем, умолчав лишь о частых намеках его высочества на обещание, омрачавшее теперь всю ее жизнь. Герцогиня тешила себя надеждой, что сумеет стать необходимой принцу и добьется отсрочки на неопределенное время с помощью следующей угрозы: «Если у вас хватит жестокости так унизить меня, я вам этого не прощу и на следующее же утро навсегда покину ваше владение». На вопрос герцогини, как поступить с Расси, граф дал весьма философский ответ. Генерал Фабио Конти и Расси отправились путешествовать в Пьемонт. На процессе Фабрицио возникли непредвиденные трудности. Судьи единогласно хотели оправдать его на первом же заседании. Графу пришлось прибегнуть к угрозам для того, чтобы процесс шел хотя бы неделю, и судьи потрудились бы выслушать показания свидетелей. «Эти люди неисправимы», — подумал он. На следующий день после своего оправдания Фабрицио дель Донго занял, наконец, пост главного викария при добросердечном архиепископе Ландриане. В тот же день принц подписал депешу, в которой и спрашивалось назначение Фабрицио коадьютором и будущим преемником архиепископа, и меньше чем через 2 месяца он был утвержден в этом звании. Все хвалили герцогини строгий облик ее племянника. На самом деле Фабрицио был в отчаянии. На другой день после его освобождения из крепости, за которым тотчас последовало увольнение, а затем высылка генерала Конти и высокие милости герцогини, Клелию приютила ее тетка, графиня Конторини, весьма богатая старуха, всецело поглощенная заботами о своем здоровье. Теперь Клелия могла бы встречаться с Фабрицио, но всякий, кто знал бы прежние их отношения, несомненно решил бы, что вместе с опасностями, грозившими ее возлюбленному, исчезла и ее любовь к нему. Фабрицио очень часто, насколько позволяли приличия, проходил мимо дворца Конторини и, кроме того, ухитрился после множества хлопот снять маленькую квартирку против окон 2-го этажа этого дворца. Однажды Клелия неосторожно выглянула из окна, чтобы посмотреть на церковную процессию, проходившую по улице, и вдруг в ужасе отпрянула. Она заметила Фабрицио. Весь в черном, одетый как бедный ремесленник, он смотрел на нее из окна жалкого домишки, где стекла заменяла промасленная бумага, как в его камере в башне Форнезе. Фабрицио очень хотелось убедить себя, что Клелия избегает его лишь потому, что молва приписывала влиянию герцогини опалу генерала Конти, но он слишком хорошо знал истинную причину этой отчужденности, и ничто не могло рассеять его печаль. Он равнодушно принял и свое оправдание, и назначение на высокий пост, первый в его жизни, и свое завидное положение в свете, и, наконец, усердное ухаживание всех духовных лиц и всех ханжей Пармской епархии. Красивые покои, которые он занимал во дворце Сан-Северино, оказались теперь тесными для него. Герцогиня с большой радостью уступила ему весь третий этаж и две прекрасные гостиные во втором этаже, в которых теперь постоянно теснились люди, являвшиеся на поклон к молодому коадьютору. Признание его будущим преемником архиепископа произвело огромное впечатление в стране. Теперь Фабрицио восхваляли за твердость характера, хотя когда-то она так возмущала жалких и глупых придворных. Убедительным уроком философии было для Фабрицио то обстоятельство, что он совершенно безразлично относился ко всем этим почестям и в своих покоях, где к услугам его было 10 лакеев, носивших его ливрею, чувствовал себя куда несчастнее, чем в дощатой конуре башни Форнезе, где его стерегли гнусные тюремщики и где он постоянно должен был опасаться за свою жизнь. Мать и сестра, герцогиня В, приехав в Парму полюбоваться на Фабрицио во всей его славе, были поражены его скорбным видом. Маркиза дель Донго, теперь самая прозаическая женщина на свете, сильно встревожилась и решила, что в башне Форнезе его отравили медленно действующим ядом. Несмотря на свою величайшую сдержанность, она сочла себя обязанной поговорить с ним о столь необычайном его унынии. И Фабрицио ответил ей слезами. Множество преимуществ, связанных с его блестящим положением, вызывали в нем только чувство досады. Его брат, тщеславная душа, разъедаемая самым низким эгоизмом, прислал поздравительное письмо, написанное почти официальным тоном, и приложил к своему посланию чек на 50 000 франков для того, чтобы Фабрицио мог, как писал новоиспеченный маркиз, купить лошадей и карету, достойные имени Дель Донго. Фабрицио отослал эти деньги младшей сестре, небогато жившей в замужестве. По заказу графа Моски сделан был превосходный перевод на итальянский язык родословной фамилии Вальсера Дель Донго, некогда изданный на латинском языке пармским архиепископом Фабрицио. Перевод выпустили в роскошном издании с параллельным латинским текстом и старинными гравюрами, великолепно воспроизведенными в парижских литографиях. По требованию герцогини, рядом с портретом первого архиепископа из рода Дель Донго поместили прекрасный портрет Фабрицио. Перевод был издан под видом произведения Фабрицио, над которым он трудился во время первого своего заточения. Но все угасло в нашем герое, даже тщеславие, свойственное человеческой натуре. Он не соблаговолил прочесть ни одной страницы этого труда, приписываемого ему. Как полагалось по его положению в свете, он преподнес принцу экземпляр родословный в богатом переплете, а принц счел своим долгом в вознаграждение за опасность мучительной смерти, к которой Фабрицио был так близок, предоставить ему доступ в личные свои покои, милость, которая дает право именоваться превосходительством.